Максим действительно вырос во всех смыслах. Он стал гораздо увереннее и искренне считал, жизнь удалась, и на работе, и дома у него все хорошо. Она усмехнулась. Для него это действительно было так, все в ажуре. Зная мужа достаточно хорошо, она весьма подробно представляла себе ход его мыслей. Дело в том, что с Альбиной ему было удобно. Если не брать в расчет ее вечно недовольного лица, то жена она просто идеальная. Никаких сцен, никаких упреков. Дома всегда все в порядке, все на отлично, как всегда. Выглядит она, несмотря на четвертый десяток, очень даже ничего. И при этом постоянные сомнения, что с ней что-то не так. Все ищет в себе изъяны. И, занятая постоянным разгадыванием этого ребуса, даже не помышляет завести роман на стороне. Идеальная мать его ребенка. А все остальное можно компенсировать с другой женщиной. Тем не менее, она достаточно долго была уверена, что он не изменяет ей. Свои сыновьи чувства он уже реализовал, а другие модели отношений, видимо, пока не были ему интересны. Наверняка у него были единичные связи, но постоянную пассию Максим не заводил. Но Альбина понимала, что рано или поздно это произойдет, и не ошиблась. Аське было 7 лет, когда у Макса появилась любовница. Она помнила тот вечер во всех подробностях. Это был один из тех вечеров, когда очередная надежда на семейную близость сменилась разочарованием и отчаянием. Тогда они должны были идти в Большой на Лебединое озеро. Билеты были куплены самые дорогие, а поход был приурочен к 8-летней годовщине их свадьбы. На этот раз памятная дата выпадала на понедельник, и хотелось хоть как-то ее отметить. Как она ждала этого вечера? Почему-то казалось, все будет хорошо. Просто они оба отдалились друг от друга. Оба не были терпимы и внимательны. Но теперь, живя бок о бок 8 лет, пора по-новому взглянуть на свой брак, кое-что подправить, и все будет замечательно, как в первые безоблачные месяцы совместной жизни. Сколько тряпок было перемерено перед зеркалом? Сколько часов потрачено на косметологов и парикмахеров? Сколько планов построено на этот волшебный вечер? Аська собиралась в театр с не меньшим рвением, даже решилась, наконец, проколоть уши. И Альбина отвезла ее в косметический салон. Сама она считала эту неприятную процедуру обязательной для любой девочки и давно уговаривала дочурку принести жертву будущей красоте. Испытание было успешно пройдено. К заветному понедельнику ушки зажили и были украшены скромными золотыми сережками. Последнее тоже задумывалось как сюрприз папе. Они договорились, что он освободится в 5:30, но уже с утра Альбина начала волноваться. К 4 волнение стало невыносимым. Ей казалось, что что-то обязательно пойдет не так. Вдруг они попадут в пробку, или Максима вызовут на срочное совещание, или спектакль отменят. Последнее было совсем глупо, но она так нервничала, что разумные доводы уже не спасали. 5:10 она решила ехать за мужем. В конце концов, это не криминал в конце рабочего дня заехать за супругом. Уже в приемной она поняла, что приезжать не стоило. Фирма, как громадный улей, жила своей напряженной трудовой жизнью, в которую никак не вписывалась разодетая домохозяйка с ребенком. В приемной Максима ей стало совсем нехорошо. Хамоватая секретарша старательно не смотрела на нее и прятала глаза в компьютер. Увы, нет смущения. А чтобы не показать презрение и жалости. Именно тогда Альбина поняла. Вот она, любовница. Может быть, она стала ею давно, может, совсем недавно, а вполне вероятно, еще и не стала. Но станет, непременно. Откуда у нее взялась эта уверенность, женщина и сама не смогла бы объяснить. То ли казалось логичным в свете баек о директорах и секретутках, то ли девушка смотрела слишком вызывающе. Возникло и тут же растворилось мимолетное ощущение. Да они похожи. Максима эта красотка. Что-то во взгляде. Такие люди боятся предательства, тогда как сами готовы предавать всех подряд. Они с Аськой 20 минут просидели на диване в приемной, ожидая, пока Максим Владимирович освободится. У него совещание? Больше всего Альбина боялась подтверждения своих страхов. «Нет», — отчеканила любовница Максима, стуча по клавиатуре акриловыми ногтями. «Максим Владимирович там один, но он очень занят и просил его не беспокоить». И они не беспокоили. Хотя время поджимало уже по-страшному. Эта стерва вела себя так уверенно, что желание видеть собственного мужа казалось преступлением. Без 15:06 Альбина не выдержала. «Извините, мы очень опаздываем». Она произнесла это скороговоркой, одновременно открывая дверь в его кабинет, пока ее не успели остановить. Максим сидел в весьма вольной позе, закинув ногу в ботинки на правое колено и крутился на вращающемся стуле. На мониторе его компьютера мелькали омерзительного вида монстры, которых он успешно мочил, без устали нажимая кнопку мыши. Альбина так и не узнала, забыл ли он о запланированном походе в Большой или просто посчитал, что опоздание минут на 20 беды не сделает. И жена, и дочь вполне могут его подождать. Тогда как с нашествием виртуальных монстров надо разобраться немедленно. Трудно было сказать, какой из этих двух вариантов она бы предпочла. Ясно было одно. Надеяться больше не на что. Есть случаи, когда любые объяснения и выяснения отношений бессмысленны. Это был именно такой случай. На балет они все-таки пошли. Более того, на обратном пути даже завернули в какой-то ресторан, чем привели в восторг Аську, которой в это время уже полагалось видеть десятый сон. Для девочки это был вечер сюрпризов. И Альбине страшно не хотелось, чтобы ее постигло разочарование. После того дня она уже больше не пыталась улучшать отношения. Максим этого даже не заметил. А может, заметил и вздохнул с облегчением. Теперь он пропадал на работе еще больше. К ненормированному графику добавились постоянные командировки и семинары с конференциями. Часто случались загадочные встречи с партнерами, преимущественно ночные, и зарубежные деловые поездки, откуда он возвращался посвежевший и загорелый. Альбина не устраивала разборок, понимая, насколько это бесполезно. Иногда ей даже казалось, хорошо бы он ушел. Невозможно было жить в таком напряжении. Но он не уходил. Даже если он не ночевал дома 2 дня подряд, на третий день он непременно заявлялся. Запахом духов и помадой на рукаве. Потом начались эти нелепые звонки, как в плохом анекдоте. Он разговаривал по телефону с любовницей, называя ее «братишкой». Один раз Альбина поймала себя на мысли, что была бы счастлива, узная она, что все ее подозрения всего лишь собственная фантазия, что муж ездит в деловые командировки и общается по мобильному с реально существующим братом. Вдруг она просто придумала себе весь этот кошмар. Чего не придет в голову от сидения дома? Ей так хотелось во что бы то ни стало вновь почувствовать себя отличницей, как это бывало в детстве, когда никто вокруг не сомневался, что она лучшая и достойная, и все у нее будет хорошо. Она не знала, любит ли его еще, и любила ли когда-нибудь вообще. Однако мысль о том, чтобы остаться одной, была слишком невыносима.